естество мое давно поет о вечном исчислении неведомо в годах. Сколько раз на дню возьму беспечно, с тобою каждый будет первый раз. Обволакивает нежность и забота, магия касаний прет как на себя. Сквозь дебри отыщу тебя всегда. Через копну волос стремлюсь к волнению. Пальцы помнят маршрут этих касаний. Объятия сметают сомнения наповал. Прижмись, любимая, навстречу нам. Упругость отзовется наводнением. Неделя не пройдет, а мы все мечем. Живут собой прекрасные тела. В желании понятно стало, что нет меры. Неудержимый взгляд отекло заново. И пускай стены ходят от вибраций, тишину сдвигаемое пением. Мантры возгласа читаем и дотла. Грядет финал, что станет озарением. И пускай стены ходят от вибраций, тишину сдвигаемое пением. Мантры возгласа читаем и дотла. Грядет финал, что станет озарением, что станет озарением, да, детка.